Глава 28. Контроль АЗА. Сокол на связи. Последний сигнал от Сьерра 1-1 3 минуты назад. Есть ли еще информация для нас? Ответа пока не было, и капитан Никос Пападопулос в ожидании его огляделся по сторонам. Несмотря на небольшие размеры катера, сержант Дженкинс и лейтенант Килгер нашли большую часть отделений третьего взвода уже снаряженными. Остальные члены экипажа, неуклюжие в выключенных доспехах, попарно тестировали надетую на морпехов экипировку. Обширный отсек заполнился шумом команд и металлическим лязгом снаряжения. Позади капитана, наклонившись вперед в своем кресле, сидела военврач Сушон с побелевшим лицом. Похожими на когти пальцами она пристегивала аварийную аптечку к бронированной нагрудной пластине. «Сокол, контроль АЗА!» – внезапно донеслось из кома. Пападопулос повернулся обратно к своему пульту. «Новостей нет!» «Контроль АЗА, Сокол на связи. У нас тоже пусто. Держите нас в курсе». «Спасибо, Сокол. Доброй охоты. Контроль АЗА, отбой. Сокол, конец связи». Пападопулос переключил внимание на наручный дисплей с картой. Они не могли точно знать, где упал Сьерра 1-1, но имелись кое-какие соображения. Внизу тянулась унылая негостеприимная местность. Кто-то остановился рядом с командиром морпехов, и тот, подняв глаза, увидел Инсина Тремейна. «Сканеры засекли пару источников энергии внизу, сэр», – сказал он. «Вот мы и подтвердили данные контроля АЗА». Тремейн сохранял бесстрастное выражение, но двигался как-то робко. Он подался вперед и вывел изображение на экран Пападопулоса. Монитор передал изображение двух точек, отстоящих примерно на 5 километров друг от друга. Обе они особой яркостью не отличались, но одна из них мерцала чуть слабее. Морской пехотинец секунду рассматривал их, затем указал на ту, что поярче. «Это Сьерра 1-1», – произнес он. «Почему вы так уверены, сэр?» «Взгляните на местность, Тремейн». Пападопулос снова ткнул пальцем в дисплей. «Он находится на единственной ровной площадке среди пиков, а вот это он показал на другую точку, более тусклую, точно на середине холма, или же в его толще», – закончил капитан глубокомысленным тоном. «В толще? Излучение больше похоже на остаточную энергию мощного источника, мистер Тремейн. Плотный грунт является отличным щитом от датчиков, только спрятан он недостаточно хорошо. Мы ведь его заметили, и Сьерру 1-1 сбили не просто так. По-видимому, они тоже засекли излучение и пытались подобраться ближе». «Понимаю». Тремейн вспомнил другой рейд к источнику энергии в Диких Землях. Он потеребил подбородок и взглянул на морпеха. «Вы не допускаете, что это могло оказаться ловушкой, и скиммер АЗА заманили нарочно?» «Возможно», — согласился Пападопулос. «Но, по-моему, имело место обычная неряшливость. Не вижу никаких причин бунтовать прямо здесь, в глухомане. Согласны?» «Честно говоря, нет, сэр. С вашего позволения, я отрежу одного из членов команды следить за источником. Еще двое из нас останутся прикрывать ваших людей с воздуха. Если кто-то внизу привлек внимание АЗА нарочно, лучше принять меры предосторожности». «Отличная мысль, мистер Тремейн». «Сокол на связи, АЗА-2!» – донесся из кома голос Барни из Варяна. «АЗА-2, Сокол на связи, продолжайте движение вперед!» «Никос, я тут сверился с флотскими датчиками. Думаю, источник на западе. Наши лежат там». «Я тоже так думаю, майор». «Что делаем?» «Высажу первый взвод разведчиков через...» Пападопулос сверил свой собственный таймер с общим пультом первого отделения. «95 секунд. Они возьмут под охрану площадь в предполагаемом месте аварии и визуально проверят наличие выживших. Остальные продвинутся километров на 20 к юго-юго-западу вдоль хребта 135. Мы там приметили великолепную длинную долину, вытянутую с севера на юг. Скорее даже ущелье с обрывистыми краями. Постараемся ее закупорить и остановить там противника. Очень удобное место для организации массовой бойни. Понял. Со мной две команды. Одну из них я добавлю к вашим главным силам, а другую антигравом переброшу севернее. Возможно, нам удастся зайти к ним в тыл и отрезать им путь к отступлению, если они побегут. Последовала пауза. Пападапулос напрягся в ожидании вопроса, который, как он полагал, должен последовать. Никас, имеются ли какие-нибудь признаки того, что люди лейтенанта Малькольм еще живы? Тихо спросил изварян. Никаких, майор. Из кома донесся вздох. Желаю удачи, Никас, произнес офицер Аза. Постараемся, сэр. Раздался резкий звонок, и в десантном отсеке катера зажегся яркий свет. Высаживаем первое отделение, майор. Будем держать вас в курсе. Сокол, конец связи. Тадеуш О'Брайен шагнул через зияющее отверстие люка в 3000-метровую пропасть. За ним из все уменьшающегося в размерах катера растянулся цепочкой весь его взвод. Сержант активировал гравитационный контур. На штатный антигравитационный блок не хватило места. И О'Брайен, совершивший приземление без малейшей возможности корректировать полет, походил на сердитого мула, отбрыкивающегося от нечистой силы. Однако морской пехотинец привык к этому. Он даже глазом не моргнул. Напротив, включил вспомогательные двигатели скафандра и развернулся в воздухе. Движение почти инстинктивное после бесконечных часов тренировок в полных доспехах, чтобы направить сенсоры и встроенный электронный бинокль на разбитый скиммер Аза. Даже на разведывательном костюме системы наблюдения были недостаточно мощными, чтобы заглянуть внутрь измятого корпуса, но лицо сержанта посуровило при виде разбросанных вокруг сбитой машины тел. На покрытой мхом земле лежали 3 или 4 сотни мертвых ходульников, в большинстве своем размазанных и разорванных снарядами задней турели скиммера. Увидев первое человеческое тело, сержант сдержал позывы к рвоте. Так мог выглядеть и сам морской пехотинец, если бы у него вдруг по какой-то причине в самом начале прыжка отказал гравиконтур. Рядом с перемолотыми останками валялось оружие. Судя по нескольким длинным ножам, торчащим из тела, человек погиб не при падении скиммера, как вначале надеялся сержант, а был еще жив, когда ходульники добрались до него. Взвод приземлился. Боевые панцири погасили удар о землю. О'Брайен проверил персональный дисплей. Все происходило словно по схеме в учебнике. Звездочки, обозначающие членов команды, быстро взяли в кольцо развалины скиммера. Сержант привел в готовность импульсную винтовку. «Шерон, вы держите периферию!» «Есть, сержант!» Капрал Шерон Хильярд, несмотря на юный возраст, имела 7 лет стажа и прекрасно знала свое дело. «Стимсон, Хэдли!» Позвала она двух стрелков из своего отделения. «Возьмете к северу от этого гребня и прикроете нас. Элейн, тебе?» О'Брайен переключился с ее канала. «Билл, бери своих, идем проверять скиммер». 5 бойцов залегли поблизости от разбитой машины. Сам сержант заглянул внутрь. Увиденное превзошло самые худшие опасения. Поблизости от измолотой турели было раскидано то, что, по-видимому, осталось от стрелка. Определить, кто, мужчина или женщина, вел огонь из кормовых орудий, не представлялось возможным. При мысли о необходимости собирать куски тел, О'Брайен сглотнул. Ничего не поделаешь, иначе эксперты не смогут идентифицировать остатки сотрудников АЗА. Он направился в шлюзовую камеру на борту скиммера. Звуковые датчики скафандра улавливали только треск и шорох электрических разрядов. Ни единого признака жизни. Сержант тяжело вздохнул и протиснулся в шлюз. Оказавшись внутри, он едва не бросился обратно к выходу. На побледневшем лице выступила холодная испарина. Ничего подобного ему еще ни разу не встречалось. О'Брайен на секунду зажмурился и попытался убедить себя воспринимать все не как реальность, а как сцену из головидео. Не помогло. В раскуроченном салоне словно сумасшедшие порезвились, расплескивая из ковшей кровь и разбрасывая ошметки человеческих тел. Изломанные, изувеченные фрагменты конечностей, туловищ, безглавые оторванные головы не оставляли места ни для чего, кроме ужаса. Но сержант заставил себя продолжить осмотр, подавив эмоции, заглушив мысли и полагаясь на выучку. О выживших не могло идти речи, и он изо всех сил старался не запоминать творившийся вокруг него неописуемый кошмар. Он завершил свой обход с каменным лицом и вышел из салона твердой поступью. Лишь в застывшем мозгу копошилась единственная напуганная мысль. Боже милостивый, неужели кто-нибудь мог сделать то, что было сделано с этими людьми? О'Брайен остановился снаружи, вяло прислонился к стенке скиммера и закрыл глаза, сдерживая запоздалые слезы. Он несколько раз тяжело вздохнул, радуясь, что скафандр хотя бы защитил его от смрада крови и смерти вокруг. Постоял, пока наконец не смог открыть глаза. Затем прочистил глотку. «Никто не выжил», — сообщил сержант своему взводу. Собственный голос показался ему хриплым и старым, и он испытал благодарность ко всем за отсутствие вопросов. Морской пехотинец переключился на частоту командования. «Сокол-5 вызывает Сокол-3-3!» «Сокол-3-3! Сокол-5 на связи!» – откликнулся сержант Дженкинс. «Говорите!» «Сокол-5! Никто не выжил!» «Повторяю! Никто не выжил!» «Сокол-5! Понял! Сокол-3-3! Подождите!» О'Брайен стоял спиной к скиммеру, глядя в пространство, пока Дженкинс говорил с Пападапулосом. Затем капитан сам вышел на связь. «Сокол-3-3! Говорит Сокол-главный! Вас понял! Выживших нет. Есть ли еще признаки враждебных туземцев в вашем районе?» «Никаких, Сокол-главный. Мы нашли несколько сотен миротворцев, но никаких следов живых туземцев. Подождите, Сокол-главный, у меня тут еще вызов». О'Брайен снова переключил каналы. «Да, Шерон?» «Мы не нашли в округе ни одного туземного ствола. Может сообщить об этом шкиперу? Похоже, они обобрали всех своих покойников до единого». «Ясно, Шерон». Он включился в командирскую сеть. «Сокол-главный, на связи Сокол-3-3. Учтите, мы не нашли оружия ходульников. Вообще. Судя по всему, трупы перед отступлением обобрали». «Понял. Оружие туземцев не нашли. Возможно, у них стволов на всех не хватает. Да, кстати, у патруля что-нибудь взято?» «Ничего. Ходульники пробыли здесь достаточно долго, но импульсные винтовки и пистолеты все на месте. Похоже, аборигены не сумели в них разобраться. Будем надеяться, Сокол-3-3. Спасибо. У меня тут для вас еще одно дело». Над О'Брайеном пронеслись скиммеры Аза. Они держали путь на юг с целью перебросить свои подразделения в тыл медузианам, следовавшим вдоль трех вилок к анклавам. Взгляд сержанта задержался на полосе развороченного грунта, когда летающие машины миновали место крушения. Тут флотские, в 5 километрах от вас, обнаружили еще один источник энергии. Направление на холм в квадрате 039. Возможно, именно там Аза и подловили. Судя по всему, объект представлялся весьма важным. А вы, ближайшая к нему наземная группа. Энсин Тремейн провел катер прямо над вершиной. Флот на канале 4, позывной Ястреб-3. Если понадобится поддержка с воздуха, получите. Проверьте там все, доложите и берите под охрану. Найдете кого-нибудь? В общем, они нам нужны. Вас понял, Сокол Главный. Проверить источник энергии на 039. Сообщить о результатах, взять под охрану. Позывной флота Ястреб-3. Понятно, сэр? Хорошо, Сокол 3-3. Держите меня в курсе. Сокол Главный, конец связи. Сокол 3-3, конец связи. О'Брайен созвал весь взвод и активировал карту. Источник, скорее всего, под землей, однако датчики для поиска и у него, и у его людей имеются. «Все слышали?» «Да, сержант», — ответил Шерон. «Да, сержант», — ответил капрал Левин. «Хорошо, Билл, твое отделение я посылаю в точку. Будь внимателен, гляди по сторонам. Если найдем там инопланетников, сможем пристально заняться оружием ходульников. И помни о той лаборатории, которую пытаются накрыть Аза». «Я понял, сержант». «Шерон, направь Стимсона и Хедли на фланге прикрывать Билла. Остальные из твоего отделения прикрывают нашу шестерку». «Проверьте, сержант, Стимсон и Хендли прикрывают Билла, остальные – вас». Хильярд секунду помялась, но все-таки решилась спросить. «Сержант, шкипер хотел тех людей живыми?» «Он не говорил, а я не уточнял», – ответил О'Брайен. Тишина, воцарившаяся после этих слов, получилась крайне выразительной. «Все нормально, народ, шевелим задницами». Взвод морпехов повернулся прочь от жуткого места и направился к востоку. Сокол Главный, Сокол 3 и Сокол 3-2 сообщают о движении, отмеченном на 037. Лейтенант Килгар говорил тихо, боясь оказаться услышанным медузианами. Пападополос глядел на свой дисплей в наспех оборудованном командном посту и боролся с дремотой. Похоже, майор Изварян прав насчет эффекта Микохи у ходульников. Эти ублюдки прямо от места засады без передышки промаршировали почти до анклавов. «Сокол Главный, понял. Сокол 3, отведите людей назад и держитесь подальше от наших линий огня». «Да, Сокол Главный». «Сокол Главный, общий вызов. Туземцы приближаются на 037. Всем подготовиться и ждать команды». Рядом с командным пунктом полдюжины медиков АЗА лихорадочно сооружали полевой лазарет. Пападополос последил за их работой, удивился и подозвал сержанта 4-го взвода. «Да, сэр», – подскочил тот. «Риджиана, а где доктор Сушон?» Сержант насупился. «Она вернулась к месту посадки бота, сэр». Ноздри Пападополоса угрожающе раздулись. И Риджиана ответил на его молчаливый вопрос. «Она отказалась приближаться к фронту, командир». «Понимаю». Капитан мрачно уставился куда-то мимо. «Значит так. Возвращайтесь-ка на базу. Передадите капитану Сушон мои наилучшие пожелания. И объясните, что ее присутствие на передовой необходимо. Откажется сопровождать вас, принимайте любые меры, какие сочтете нужным. Хоть угрозы, хоть силу. Только доставить ее сюда. Вы меня поняли?» «Да, сэр». В глазах Риджана полыхнуло нескрываемое злорадство. Он отсалютовал и отправился выполнять указания. Сам Пападополос проглотил злость на нерадивого медика, встряхнулся и снова занялся насущными делами. На дисплее визуального наблюдения, растянувшись километра на 3, сплошным потоком двигались ходульники. 1010, не меньше, и гораздо больше ожидаемого. Их изображение передавал один из двух катеров, висящих высоко над ордой туземцев. Объединенные силы людей уступали аборигенам в численности раз в 40. И слава богу, что засекли нападавших в чистом поле, а не посреди анклавов. Место, выбранное командиром морской пехоты, как нельзя лучше подходило для встречи мятежников. Долина пролегала в разрыве горной цепи, протянувшейся с востока на запад. Именовать ее по пути к человеческим поселениям представлялось слишком сложным для крупной группировки. Туземцы перетекали через долину, и их передние ряды почти достигали ее сужавшейся северной оконечности. Пападаполос в последний раз проверил расстановку сил. Итак, важнейшая часть плана строится на огневой мощи тяжелого взвода. Перебрасывать сюда взвод Абрайана уже нет времени, и взвод Килгера останется довольно-таки ослабленным. Что поделаешь, выяснить происхождение источника энергии необходимо. Тяжелый взвод перекрыл долину с юга, их поддерживают канониры сержанта Хоула и артиллерия приземлившихся скиммеров майора из Варяна. У Килгера остался всего один взвод разведчиков и для отслеживания ходульников, и для прикрытия флангов. Да уж, есть от чего кусать ногти. Сзади послышалась возня, возмущенные вопли и визг военврача Бесстрашного. Но капитан не обратил на них особого внимания. Он отслеживал маневры разведчиков, перелетавших с утеса на утес. За тяжелый взвод и канониров Пападаполос не опасался. Остальные морпехи были в обычных скафандрах, а майор из Варян и Заза привел своих людей, имевших еще более легкую защиту. Их оружие, несомненно, превратит эту долину в бойню, но если хотя бы небольшая часть ходульников прорвется через заслоны и сойдется в рукопашную, во всех руководствах и на всех лекциях говорилось, что скверно вооруженные аборигены не способны противостоять современной огневой мощи. Но руководство и лекторы никогда не предполагали ситуации, подобной этой. Никому не известно, что выкинет толпа обкуренных кочевников, не ведающих ни страха, ни усталости. «Ганни, за флангами следи в оба», – передал капитан Дженкинсу и переключил на чистоту флота. «Ястреб-1, на связи Сокол-главный, проконтролируйте склоны, если мы допустим утечку, не мешкайте!» «Я Ястреб-1, вас понял», – ответил Инсин Тремейн. «Мы присмотрим за флангами. Спасибо, Ястреб-1!» Пападаполос навис над дисплеем. Противник начал скапливаться у прохода между скалами. «Еще 15 минут», — решил морпех. Лейтенант Лайм Килгар поглядывал то на дисплей скафандра, то на прицел импульсной винтовки. Разведчики выполнили свою задачу, обнаружив толпу ходульников, и успели вернуться незамеченными. Осталось только заставить нечисть свернуть с пути и как следует ей вставить. Его людям надлежало предотвратить прорыв туземцев или хотя бы не подпустить их к почти лишенным брони оперативникам АЗа, расположившимся позади разведчиков. Будь здесь Абрайан со своими ребятами, положение было бы куда легче, только Абрайана нет. И даже второго взвода может оказаться недостаточно для надежного прикрытия флангов. Оставалось только гадать, кто одолеет – ходульники числом или люди – оружием. «О боже, ублюдки заполонили все обозримое пространство. Чтобы их разглядеть, датчики на оружии уже не требовались. Кочевники не пытались скрываться, они просто шли и шли вперед своей жуткой колышущейся поступью. До сержанта доносились высокие щебечущие звуки варварских песнопений. Некоторые ехали на джиранах, странных прямоходящих верховых животных из северного полушария. Шедшие в первых рядах размахивали ружьями, мечами, копьями и палицами и подбадривали друг друга воплями. На многих ружьях красовались самые настоящие штыки. Яростные крики и целеустремленность туземцев наводили ужас. Килгар уловил неприятный, ассоциирующийся с саранчой запах мекохи и решил, что морской пехоте еще не приходилось сталкиваться с противником, чьи бойцы нисколько не боялись погибнуть в сражении. С другой стороны, сурово сказал он себе, ходульники не привыкли сталкиваться с современной огневой мощью. «Сокол главный, всем подразделениям!» – раздалось из кома. «Огонь!» Приклад импульсной винтовки уперся в плечо, большой палец перебросил регулятор стрельбы из режима коротких очередей в непрерывный, а мизинец подключил магазин активных импульсных дротиков. Эмоции отошли на второй план, и сержант, выждав один удар сердца, нажал на спуск. Слово «бойня» никак не подходило к воцарившемуся внизу кошмару. Медузиане не разбежались и не залегли. Они так и оставались на ногах, сбившись плотной массой, и представляли собой единую мишень. Импульсная винтовка отдавалась в защищенное доспехами плечо Килгара. Она извергала в толпу поток дротиков. Ни одной белой вспышки, свидетельствующей о попадании мимо, только гейзеры испаряющейся крови и обрывков тел медузиан. Еще 300 стволов били по туземцам со всех направлений. Над сержантом пролетали пули и дротики, выпускаемые оружием АЗа. С юга молотили импульсные установки тяжелого взвода и танковые орудия канониров. У некоторых людей майора из Варяна также имелось тяжелое вооружение, гранатометы и ракетницы. Плазма, ракеты, снаряды и гранаты одним попаданием выжигали кочевников десятками. Некоторые мятежники, видимо, недостаточно одурманенные мекохи, попытались спастись бегством. Однако большинство своим устремились на своих врагов с неестественной легкостью, взбегая по склонам прямо в смертоносный огненный ливень. Они орали, бились, словно осы в пламени, но не собирались поворачиваться. Килгар опустошил магазин за 20 секунд, заменил его новым, снова опустошил, поставил третий и снова открыл огонь. Творилось невероятное. Ходульники лезли такой плотной массой, что оружие их не останавливало. Голова раскалывалась от ужасной какофонии криков и разрывов, прорывающиеся сквозь наушники. Любой разумный противник давно ударился бы в панику и побежал, но эти под воздействием наркотика не ведали ничего, кроме жажды убийства. Они поднимались по собственным мертвым и умирающим, выплескиваясь над краями долины, и все попытки разведчиков удержать их оставались тщетны. «Сокол-3, на связи Сокол-главный! Отходите, Сокол-3, освободите склоны для флота! Есть Сокол-главный!» Килгар на фоне стрельбы и творящегося вокруг хаоса едва расслышал сам себя. Голос его звучал плоско и бесцветно. Все вытравил надвигающийся из долины ужас. Отдав приказы своим разведчикам, лейтенант покинул укрытие, чувствуя, как от панциря с визгом отскакивают пули. Ходульники заметили его. Ребята, переключив доспехи на прыжковый режим, перебрались выше по склону. Морпехи и солдаты АЗа над ними прекратили огонь. когда сквозь их ряды внезапно поскакали разведчики. Лавина смерти пошла на убыль, и туземцы издали победный клич. Они бросились за отступающим врагом, в то время как их соплеменники в долине продолжали корчиться и погибать в несущемся с ее южного конца гибельном урагане. У Кивгара зазвенело в ушах, когда его шлем расплющилась шальная пуля. Вот его разведчики перегруппировались, катера скользнули вниз, и в дело вступили их орудия и лазеры. С каждым новым заходом они сметали со склона все, вплоть до мха. Вниз сыпались кассетные бомбы с напалмом, импульсные орудия пропахивали в толпе воюющих кочевников многометровой бороздой. Катера заходили для атаки снова и снова, снова и снова, пока мертвые не легли в 5-6 слоев, и в долине не осталось ничего живого. Сержант О'Брайен слышал позади отдаленный гул бойни, но у него хватило своих дел. Взвод залег на огневой позиции вдоль невысокого острова Гребня, а сам командир рассматривал в бинокль вход в пещеру по ту сторону растянувшегося перед ними оврага. Из углубления выглядывал нос аэрокара. По обе стороны аппарата, наподобие клыков, торчали стволы импульсных орудий. Челюсти сержанта сжались. На вылизанной машине, насколько он мог видеть, отсутствовали опознавательные знаки. Впрочем, наличие тяжелого вооружения само по себе ставило ее владельцев вне закона. Оставалось решить для себя, что же со всем этим делать. Морпехи не полицейские. Да и после разбитого скиммера имелся большой соблазн поубивать всех к чертовой матери. О'Брайен сел и нажатием клавиши убрал бинокль. «Ястреб-3, на связи с Сокол-3-3», — сообщил он по кому. «Вы готовы прихватить их, если они попытаются сбежать?» «Конечно, Сокол-3-3», — ответил пилот катера. «Только не хотелось бы особенно наследить при этом». «Понятно, Ястреб-3, мы попытаемся взять их на земле, но все равно будьте наготове». «Будем, Сокол-3-3, удачи!» «Спасибо». О'Брайен вернулся на чистоту взвода. «Стимсон, видите вон тот выступ над аэрокаром?» «Да, сержант». Ответ Стрелка прозвучал лаконично, почти скучающе. «Но командира не проведешь. Надо попробовать заткнуть пещеру вместе с аэрокаром. Он может послужить уликой, поэтому нужен мне целым. Как вы думаете, можно обрушить выступ ему на нос?» «Вероятно», — осторожно ответил Стимсон. «Но скала может оказаться слишком толстой, и я не стал бы биться об заклад, что попаду отсюда. У моей детки», — он любовно качнул плазменную винтовку, — «не такая большая пробивная сила, да и угол здесь неудачный. Я бы спустился пониже. А тебя не заметят из пещеры?» «Он может попробовать из-за северного конца гребня, сержант», — сказала Хильгард. «Там сплошные валуны и рытвины, так что есть где укрыться». «Можно и так, сержант», — согласился Стимсон. «Тогда действуй». «Я пошел». Датчики скафандра О'Брайена засекли нарастающий шум турбин и другие механические звуки, идущие из пещеры и откуда-то из-под земли прямо под ними. Поблизости могли оказаться и другие пещеры с аэрокарами или наземными машинами. «Хедли, смотри за тылом», — приказал он. «Что-нибудь откуда-нибудь полезет, стреляй, и черт с ними, с доказательствами». «С удовольствием, сэр». «Шерон, когда Стимсон вырубит аэрокар, возьми своих и в укрытие, вон в ту маленькую пещерку слева. Билл, бери Паркера и Лавджоя и в ту крайнюю справа. Тернер и Фарновский за мной в среднюю. Хедли и Стимсон нас прикрывают». Сержант набрался терпения и стал ждать, пока Стимсон займет позицию. Казалось, прошла целая вечность. На юге усилился грохот орудий, и по мере роста интенсивности пальбы бойцы взвода делались все мрачнее. Должно быть, мятежников оказалось слишком много. Перед глазами О'Брайена снова всплыл недавний кошмар. и он старался не думать о возможной судьбе своих товарищей. «Я на месте», – доложил Стимсон. «Действуй!» Из-за гребня ниже того места, где засел взвод, вылетел сияющий до боли в глазах сгусток пламени. Шаровая молния ударила в основание каменного выступа. В стороны брызнули испаряющиеся на лету капли расплавленной земли и камня. Скала устояла. В ее раскаленное основание ударила еще одна молния. Массивный кусок камня отломился и упал поперек входа в пещеру. Валун врезался в аэрокар, перебив фюзеляж у самого носа и загородив собой выход. «Пошли!» – заорал О'Брайен, вскакивая. Его вооруженная команда мгновенно сорвалась с места. Сержант менее чем за 30 секунд покрыл расстояние до намеченной точки. Притаившись возле входа, он бросил взгляд на экран наручного кома. Все успели рассредоточиться по указанным местам. Теперь кому-то придется сунуться внутрь, а остальным молиться, чтобы из глубины ничего не прилетело. «Побереги мою задницу, Тернер!» – проворчал он и исчез в темноте пещеры. Ведущий вниз узкий шероховатыми стенами коридор имел явно искусственное происхождение. Морской пехотинец потихоньку двинулся вперед, держа ружье наготове. Датчики исправно сообщили о происходящем в темноте, и он каждый раз затаивался, чтобы одни засекали все новые источники энергии. Вот она, база, которую все так долго искали. И где-то там, уже недалеко, засели те самые мерзавцы, снабдившие ходульников их гребаными ружьями. Сержант оскалился в злобной усмешке, но свой путь продолжил тихо, стараясь не делать лишних движений. Коридор свернул влево и раздался в стороны. Сделалось светлее. Сержант осторожно высунулся из-за угла и тотчас подался назад. Между грудами камня, штабелями канистр с инопланетной маркировкой и ворохами бортового снаряжения укрылась примерно дюжина людей, покашливающих в дыму и пыли, нанесенных сюда после выстрелов Стимсона. О'Брайена они не заметили. Видимо, кроме пыли и дыма, им помешал свет в зале. Судя по всему, эти люди спешно грузили аэрокар, собираясь эвакуироваться. Но, злорадно подумал О'Брайен, их планы резко изменились. Теперь им никуда не деться. Большинство обитателей базы успели облачиться в легкие доспехи. У некоторых морпех заметил импульсные винтовки и пистолеты. Он уже собрался дать по ним очередь, но остановился. Пусть морпехи и не полицейские, только сведения все равно нужны. Да и некоторые из людей в пещере смахивали на пленников. «Оружие на стрельбу одиночными», – передал сержант взводу. «И если до них дойдет, постарайтесь не слишком портить клиентов, пригодятся в качестве улик, но глупости им делать тоже не давайте». Он нажал мизинцем на клавишу и в направляющую выдвинулся магазин с неразрывными дротиками. О'Брайен, словно перед прыжком в холодную воду, вздохнул несколько раз и стал подбираться к импровизированной баррикаде. Неожиданно из темноты справа от него вынырнула Тернер. Она двигалась так же тихо и аккуратно, как и ее командир. Без лишних слов капрал взяла оружие на изготовку, готовясь, если надо, прикрыть сержанта. Мгновение морпехи глядели друг на друга, и сержант махнул рукой. «Бросай оружие!» – рыкнул он. Голос, усиленный динамиком скафандра, загромыхал по всей пещере. Люди в ее глубине подскочили от неожиданности. Двое или трое, бросив ружья, подняли руки. «Да нет же, черт возьми!» – прокричал кто-то. Из черной ниши метрах в трех справа в сторону морпеха метнулся сноп пламени. Сержант откатился в сторону и трижды нажал на спусковой крючок. Дротики с визгом пронеслись через пещеру на скорости 2000 метров в секунду и вошли в живот стрелка. На такой короткой дистанции доспехи могли замедлить, но не остановить их. Сержант был метким стрелком и попал именно туда, куда целился. Полковнику Брайану Вестерфельду на сантиметр ниже пояса. Командир взвода выпрямился и прислушался к лязгу падающего на камень оружия. Он посмотрел вглубь пещеры и с холодной ненавистью понадеялся, что души погибших в том трагически оборвавшемся рейде услышат хриплый вой ублюдка, подыхающего с простреленными потрохами.